Козявки веером из-под ног рассыпаются. Хорошо, да что-то не так, гложет что-то. Даже в поселке растут деревья, а здесь тоже растут, но как-то неправильно, узкими полосами. Одна такая полоса как раз по гребню холма и проходит. Ароматы чужие. Пахнет не сырой гнилью, а горечью и сладостью. Жарит солнце, и куртка давно пропиталась потом. Вокруг пустота. Мы, как тараканы на крышке стола, не убежать, не спрятаться. Даже тени приличной нет. Почти как на болоте, но здесь по-другому, здесь эту пустоту, хоть ведрами черпай. Шли мы, шли, а у подножия холма сбились в кучку и остановились. «Жутко», — сказал Архип, — «не знаю, почему-то не по себе». «Тебе что?» — ответил Сашка, и мне почудилось, что даже голоса изменились, будто подтаяли в облепившей нас пустоте. «Ты всякое видал, а Олег всю жизнь в лесу. Представь, каково ему». «Да не, нормально», — изобразил я бодрячка. А на самом деле голова пошла кругом от неясного чувства. Показалось, будто внутри у меня сделалось так же пусто, как и снаружи. «Если нормально, чего ждем?» — заторопил партизан, и мы полезли на холм. Лесник изредка останавливался, чтобы перевести дух. Забраться на крутой склон оказалось неожиданно тяжело. Непривычны мы в поселке к таким восхождениям. Скоро я стал подумывать, что умнее было бы в обход. А лесник украдкой посматривал на дозиметр. Мне подумалось, что приборчик пищит чаще обычного. Я забеспокоился. Партизану, может, и все равно, а меня, хочется верить, еще ожидает в жизни что-то хорошее. «Как там?» — поинтересовался я. «Почти нормально», — проворчал партизан. «Но лучше поспешить. Чужаки этих мест почему-то сторонятся. Это они радиацию не любят», — сказал я. «Они потом чешутся». «Если чешешься, мыться надо», — блеснул умом Савелий. «Точно», — подтвердил я, — «им бы не помешало». «Это ты напрасно», — возразил Архип, — «ты вообще предвзято к ним относишься. С гигиеной там нормально, по крайней мере, учитывая обстоятельства». «Это да», — признал я, — «про женщин плохо не скажу. Но, когда меня по лесу несли, знаете, каких ароматов нанюхался, до сих пор тошнит». «А ты сейчас как пахнешь», — съязвил Архип, — «уж точно, не одеколоном». «А ему можно», — подначил партизан, — «он же цивилизованный, не дикарь какой-нибудь. Во-во, только пинжака с галстухом не хватает. А так-то да, весь цивильный», — добавил Леший, и довольно заржал. До утра накачивались вином, от них еще разит дымом костра пополам с кислым перегаром, под глазами тени, а волосы взъерошены, те же огородные пугало по осени выглядят свежие. Не знаю, что чувствуют остальные, а про себя скажу. Ощущение такое, будто всю ночь дрова колол, но, при этом, сил не убавилось, а, как бы, еще больше стало. Что же они подмешивают-то в это пойло? Посиделки с чужаками продолжались почти до рассвета. Когда мы с Настеной вернулись к костру, угли, припорошенные золой, дотлевали, но люди не спешили расходиться. Дядя Дима наслаждался беседой с умными людьми. Говорил с вождем, в основном, Архип, остальные больше интересовались вином и девицами. Некоторые барышни теперь перебрались к нашему костру. Леший приобнял одну, партизан разлегся, пристроив голову на бедра другой, и оба казались ну очень довольными жизнью. Несколько разбросанных вокруг пустых кувшинов намекали на плодотворность ночных бесед. Зуб ушел искать Савелия. Дядя Дима ухмылялся в бороду. Приглянулся, мол, Савка девицам. Большой, сильный, добрый, что еще бабам надо. Детишки от него, это, здоровые получатся. А то люди здесь, прям беда, какие худосочные. Ущипнуть девчонку ни за что. Пусть Савка и не блещет умом, да разве это недостаток? Это, наоборот, хорошо, потому что девицы наши тоже институтов не кончали. Тут все, как дети малые, и поговорить-то с ними не о чем. Савка отыскался, когда рассвело, и мы засобирались. Дядя Дима сдержал слово, вернул почти все вещи, лишь с ножами не захотел расставаться. Партизан поворчал, но от широты душевной, добавил к ножам еще пару топоров и кисет с махоркой. Добравшись до эшелона, мы все это с лихвой компенсируем. А цель близка, кажется, протяни руку, и почувствуешь нагревшийся на солнце, шершавый от ржавчины металл вагонов. Тем более, дядя Дима в долгу не остался, отрядил нам в провожатые двух мальчишек. «Ты это, за друзьями приглядывай», — шепнул дядя Дима на прощание. «Жалко мне их, серые они внутри, что-то там неладно».